Глава 17. Дома у Бочарова. Семья Андрея Бочарова жила в небольшом доме, принадлежавшем родителям его супруги, в качестве свадебного подарка, переехавшим в менее беспокойную в плане хозяйства замкадную однушку. Неказистый, но крепкий одноэтажный дом с двумя фланговыми пристройками стоял в ряду таких же крепышей, образовавших еще в советские времена несколько кварталов частного сектора, до сих пор успешно выживающих среди многоэтажных, все ближе подбирающихся к ним городских новостроек. Жену Бочарова звали Анастасией. Это была миловидная, тихая женщина с русской косой, всю семейную жизнь занимавшаяся больше детьми и мужем, нежели собой. Не то чтобы они доставляли ей непомерные хлопоты. Все мальчики, сыновья были тоже тихие, с учетом занятий отца, даже, можно сказать, законопослушные. Но было их сразу трое, родившихся за один прием, что естественным образом накладывало на весь быт неповторимый отпечаток. Тройняшки, оставшиеся сиротами, вышли встретить Гуляру в коридор, где без всякой команды выстроились в шеренгу. Лишь присмотревшись, можно было понять, что они не близнецы. Мальчишки носили одинаковые стрижки и имели общие, доставшиеся от родителей, черты. Одежда на них была, если и не идентичная, то, по крайней мере, схожая, в одном тоне, безликом, практичном, опрятном. В доме царил безукоризненный порядок, более напоминающий стерильность. Примерно так по понедельникам с утра, после воскресной уборки, выглядят госучреждения, но не во всем. Заметное отличие вносил неповторимый запах. Благоухала знаменитая коллекция Андрея Николаевича, некоторая часть которой размещалась прямо в доме, но основная — в пристройках. Разумеется, первым делом Анастасия пригласила Гуляру на кухню. «Давайте выпьем чаю», — предложила она, и Гуляре сразу же вспомнился АНБ. Настя была моложе Бочарова лет на 10-12, и Андрей Николаевич из-за этого нервничал. Именно поэтому на самом деле когда-то он и начал бегать и следить за собой другими здоровыми способами. Как известно, это не очень помогало внешне. Со стороны Бочаров все равно выглядел рыхленьким пухляшом с красноватыми щечками и уютным пузиком. Поздоровавшиеся дети послушно ушли в комнату смотреть тихий телевизор. «Спасибо. Чаю, конечно», — ответила Гуляра и прошла на просторную светлую кухню. Вещи из кабинета Андрея, привезенные с собой, она передала Анастасии еще в коридоре. Вдова не стала в них разбираться при Гуляре. «Тут все, кроме посуды», — сказала Гуляра, как будто оправдываясь. «Остались заварники разные и чашки в основном. Я попрошу, ребята на неделе завезут». «Ничего», — махнула рукой Настя. «Вы знаете, если это у вас останется, не страшно. Сами видите, нам хватает». Настя указала на очевидное. Кухонное пространство было плотно занято либо чайной посудой, различными пиалами, колебасами и армудами, либо самим чаем в баночках и полиэтиленовых пакетах, либо чем-то еще, но обязательно имеющим к чаю отношение. Типа замеченных Гулярой на полке винтажных щипцов для кускового сахара или специальной бамбуковой палочкой, которой, как она уже знала из рассказов шефа, размешивают заваривающийся чай в Корее. Вы знали, кстати, что в Индии, как и в России, чай подают в поездах, в глиняных чашках, которые сразу после чаепития разбивают. Настя показала Гуляре небольшую глиняную чашечку, сняв ее с одной из полок, чтобы никто по второму разу ее не использовал. Это не из-за гигиены, кстати, из-за кастовой системы. Анастасия говорила о чае тем же увлеченным тоном, что и Андрей, разве что без улыбки, с печалью. «Куда это все?» — посетовала вдова, окинув взглядом коллекцию. «Думала продать, но не знаю. Дети? Все-таки память об отце?» «Я понимаю. Гуляра почувствовала, что должна что-то сказать. Я вам очень соболезную, Настя. И все у нас, кто с Андреем работал, кто его знал, все очень переживают». Гуляра положила на стол приготовленный заранее запечатанный конверт. «Спасибо», — ответила Настя без эмоций и возражений. К конверту она не прикоснулась. Он лежал на столе, развернутый в ее сторону лицевой стороной, будто просящийся на руки щенок или котенок. «С прошлой работы тоже заезжали», — сообщила вместо этого вдова следователя. «Все равно не знаю, как нам теперь без Андрея. На нем все держалось». «Надо пережить», — сказала Гуляра. «Такое с каждым могло случиться». «Не знаю», — произнесла Настя задумчиво. И вдруг перевела взгляд на гостью. «Впервые в жизни не пристегнул ремень и тут же съехал в пропасть?» «Я не верю». Гуляра выдержала взгляд и ответила серьезно. «Мы ищем в этом направлении». «Вы?» «Ну, не я. Я уже все». Гуляра вспомнила совет гинеколога, который получила буквально час назад. «Ни при каких обстоятельствах не расставаться с сумкой для родов. Но поверьте, Манин делает все, чтобы каждую версию проверить. Он тоже все это близко к сердцу принял». Вскипевший чайник оборвал щепетильную тему. «Хорошо», — сказала хозяйка и улыбнулась, закрывая тему. «Выбирайте, что будете пить». «Не знаю, на ваше усмотрение», — улыбнулась в ответ и Гуляра. «Меня Андрей Николаевич этим вопросом всегда смущал». «Не только вас. Учитывая ваше положение, я что-то из белого порекомендую. Не крепкий, конечно», — колдуя над заварником, сказала Настя. В семействе Бочаровых, как уже поняла Гуляра, в чае разбирались все. «А пока настаивается, пойдемте. Вы же не видели?» А Андрей всегда радовался, когда свою коллекцию кому-то показывал. Анастасия провела для Гуляры обычную для их дома экскурсию по чайным плантациям Андрея Николаевича. Для этого понадобилось покинуть дом и зайти в одну из пристроек. Естественного света тут не было. Пристройка была лишена окон. По всей видимости, чтобы не влиять на экспонаты солнечными лучами. В три высоких ряда она была заставлена стеллажами, на которых размещались бесчисленные стеклянные банки размером со среднюю сахарницу с хорошо притертыми стеклянными крышками. Так чай не терял своего аромата и не впитывал в себя посторонний. Каждая банка была аккуратно подписана педантичным почерком АНБ. Название сорта, страна происхождения и другие параметры, такие как вид и форма конкретного чайного листа, например, и способ, примененный к нему, обработки. «Смотрите», — объясняла Анастасия, внимательно слушающей гости. «Вот это так называемые типсы. Не путайте с чипсами. Чай из нераспустившихся почек. А это серия Golden. Лучшие листья лучших сортов. Это шведский чай Сёдар. С цветами и фруктами. Назван в честь района Сёдермальме. Это в Стокгольме». Внимание Гуляры привлекли чайные листья странного вида, свернутые веретеном, как будто из них пытались скрутить мини-сигару. «И это тоже чай?» «Да, это кудин», — ответила Настя. «Родственник парагвайского мате. Андрей в последнее время его частенько пил, к слову. Жир помогает сжигать. Он же для этого и бегал, в общем-то». «Интересный какой». Гуляра взяла кудин в руки, чтобы рассмотреть получше. Хозяйка спохватилась. «Кстати, я помню, он же и вам хотел подарить. Полезен при беременности, как мочегонная, от отечности. Не знаю. Успел?» «Нет», — ответила Гуляра. «Ну, возьмите тогда сейчас», — сказала Анастасия. «Я вас прошу. Пожалуйста». Настя зачерпнула из широкого горла банки немного листьев кудина и положила их в небольшой полиэтиленовый пакетик, специально предназначенный для подарочной фасовки. «Спасибо». Гуляра вежливо приняла подарок. После чего экскурсия продолжилась во второй пристройке. В ней располагалась небольшая коллекция самоваров АНБ и чудовищно огромная чайных пакетиков. Не дай бог прорвет трубы, случится крупнейшее в истории чаепитие, заметила Настя. Так Андрей с теми, кому показывал коллекцию, шутил. Вернувшись в дом, на кухне за чаем, они проговорили еще минут 40, после чего, попрощавшись, Гуляра направилась к машине, чтобы ехать домой. Однако через несколько минут помощница погибшего следователя была вынуждена вернуться к его дому обратно. «Извините», — виновато произнесла Гуляра, снова открывшей ей двери Анастасии. «Что случилось? Забыли что-то?» — спросила вдова. «Да нет», — ответила держащаяся обеими руками за живот Гуляра. «Тут другое. Скорую я себе уже вызвала, но можно я ее у вас подожду?»